Глава 25. Брачные узы. Маврания. Дора. Я почесала татуировку и покосилась на Ирвина, который сидел рядом, легко касаясь плечом, и выглядел слишком серьезно и мужественно. Будь он моим настоящим мужем, сердце бы непременно растаяло, и я бы сама упала в его объятья. Как Тана, которая нежилась в кольце рук Соната. Там, в святилище Маяны, стоило мне сказать «да», и память вернулась. Богиня не могла соединить нас, потому что на моей руке уже была брачная метка, но все равно одарила. И я была ей за это благодарна. Оказалось, что я забыла слишком многое. Но теперь знала, как следует себя вести, и кого на самом деле стоит опасаться. Нервировало лишь одно. То есть не одно, но кое-что прямо-таки будоражило кровь и действовало на нервы. Танарима. Она знала, кто я на самом деле. Знала, что я замужем. И пусть не показывала этого, но давала понять, что у нас с ней одна тайна на двоих. Но молчала. И почему-то я была уверена, что, несмотря ни на что, она не расскажет о том, кто я. Девчонка младше меня, а силы воли и упрямства не занимать. Мы покинули пансион без помех, прямо через ворота, и ушли достаточно далеко. Шли по дороге, не обращая внимания на тех, кто проезжал мимо. Но в какой-то момент, когда стало так жарко, что платье начало прилипать к спине, мокрое от пота. Перед нами остановилась телега, и чумазый паренек предложил довести до города. Он безумолку болтал, рассказывая о том, что его впервые отпустили одного на ярмарку. И мне очень хотелось засунуть ему в рот морковку, чтобы занять чем-нибудь другим. Потому что он без конца спрашивал о том, сколько мы с Ирвином женаты. «А по вам видно, что брак крепкий?» В очередной раз начал парень. «Вот они, молодожены, смотрят так друг на друга, что, ух, за душу берет. А вы хоть и молодые, но серьезные. Моя сестра с мужем такие же. А в браке уже года 3, почитай. Оно же как? Страсть первая остывает, голова думать начинает, выискивать в любимом, за что боги таким счастьем наградили». «Как глубокомысленно!» — прошептал Ирвин, но его, естественно, услышала только я. «Интересно, а чем его Маяна наградила? Не могла же она одну меня облагодетельствовать?» На запястье Ирвина переливалась брачная татуировка, похожая на мою, как две капли воды. Я то и дело косилась на нее, не понимая, как такое могло случиться. А потом расслабилась, решив, что раз уж Ирвин умеет делать иллюзии, то просто подобрал похожую. Вот и все. Или нет? Решил, что эта богиня сотворила иллюзию. Как бы то ни было, Ирвин молчал. И я тоже начала успокаиваться. А успела вообразить ужасов. Даже богиня не смогла бы соединить наши судьбы. Невозможно разрушить то, что сотворил другой бог. Это общеизвестно. Поэтому я и отправилась в храм всех богов за разводом. Только там под одной крышей собрались все небожители. «А чай-то любовью одной жить не будете», — продолжал паренек, не замечая, что его никто не слушает. «В город на работу устраиваться едете? На корабль сесть?» — ответил Санат. «Родственников на островах проведать». «О, дело это!» Закивал тот и снова начал рассказывать о своей жизни. А я покосилась на Ирвина. Он сидел так близко, что это было неприлично. Но озвучивать такие мысли я бы все равно не стала. Во-первых, для единственного свидетеля он мой муж. А во-вторых, мне нравилось. По коже разлетался жар от случайных прикосновений. А уж когда телегу наклоняло или заносило в сторону, и Ирвин приобнимал. «Лучше не думать. Лучше вспомнить об Эдди. Точно, у меня есть Эдвер. И он наверняка волнуется, переживает из-за того, что я пропала. Надо бы отправить ему вестник, сообщить, что я жива». «Что случилось?» Я замерла, перестав дышать, потому что Ирвин наклонился над моим ухом, чтобы спросить. И именно этот момент выбрало колесо, чтобы попасть в яму. «Специально. Уверена, что это Маяна мстит мне так за то, что я не ее призвала в свидетельницы своего брака». «Ничего». Выпалила, но отстраниться не смогла. «Теперь кочка. И легкий, невесомый, уверенно чисто случайный и невинный поцелуй в щеку». «Вилли, я хочу сказать, у меня есть жених». Хорошо, что в последний момент сбавила тон и сказала это практически шепотом. «Что?» «У меня есть жених, и я его люблю», — повторила упрямо. «Вот решу в храме одно семейное дело, и мы с ним поженимся». Говорю, а самой кажется, что это звучит слишком наигранно. Будто оправдываюсь перед ним. Хотя вот уж кому... А Ирвину ничего никогда не обещала. Он просто случайный знакомый, который мне помогает преодолевать трудности на пути к благородной цели. Вот и все. «Рад за тебя», — странно улыбнулся Ирвин. «Но сейчас мы изображаем супружескую пару только потому, что так безопаснее». И отстранился, спрятав руки под плащ. «Обиделся?» «Нет у него для этого причин, как и у меня. Все, что есть между нами — деловое соглашение и дружеское общение, которое закончится в храме. Уж обратно я сама смогу добраться, нанять корабль или потребовать помощи у представителей Шерба в порту. Передам сообщение Эду, и он явится за мной как герой. Может, мы с ним и поженимся сразу? Зачем тянуть?» Подняла голову и поймала мимолетный взгляд Таны. Как-то слишком много секретов стало, которые нужно хранить. Еще и Маринеллия, которая точно знала, кто я такая, и играла в свою игру. Это не случайность. Уверена, что все намного сложнее. Но что я могу сделать, скрывая свою личность? Пока что ничего, только покориться судьбе и двигаться вперед к своей цели. И если сегодня нам ничто не помешает, то уже к вечеру мы будем в храме, и я стану совершенно свободной от обязательств. А через 2 дня мне исполнится 21, и никто закона не сможет лишить меня власти. Вот только если я не смогу развестись с мужем, о котором не знаю ничего, даже имени, то у Шерба не будет будущего. Королева, которая не сможет выбрать короля, не родит наследников, не обеспечит преемственность власти. Надо же было тогда, в детстве, поклясться в верности тому, кого видела в первый раз в жизни. Боги — насмешники. Они исполняют клятвы дословно. Поэтому, если ты не готов, то не стоит клясться перед ними. Думай, на что способны твоя совесть и сердце. Для девочки, чистой, наивной и романтичной, верность в браке была чем-то само собой разумеющимся. Но сейчас я выросла и понимаю. Если нет любви, то супруг может вызвать не лучшие чувства. Я понимаю аристократов, которые вписывают в брачные клятвы долг и ответственность, отрицая любовь. Но не хочу, чтобы у меня все было так. Я хочу искренности, ярких и живых чувств, сияния в глазах, чтобы от одного взгляда на мужа перехватывало дыхание и заканчивались слова. Да, романтичная девочка выросла, но где-то в глубине души осталась прежней. Через 2 дня мне стоит объявить имя мужа, чтобы успокоить людей. Но смогу ли я это сделать сейчас? Всего 5 дней назад я думала, что моя судьба — это лорд Эдвер. Сильный, смелый, надежный. Он всегда был рядом, поддерживал, помогал, защищал. Но достаточно ли этого для крепкого брака и чистой любви? Уже не уверена. Брачная татуировка, которую я больше не скрывала, ловила отблески солнца. Мне хотелось верить, что однажды этот символ станет моим по праву, а сейчас всего лишь любовалась ее красотой. «Как только мы прибудем в храм, я ее уберу», — тихо произнес Ирвин. Я вскинулась, не понимая, о чем он говорит. И спустя долгое мгновение вспомнила, что это для меня символ брака был привычен. А Ирвин думает, что создал его, спасает меня от неприятностей. Кажется, моя жизнь и объяснение становятся все запутаннее, все сложнее. «Она мне не мешает», — ответила, продолжая поглаживать золотой узор. «Я просто задумалась о том, какой сложной стала жизнь». Неделю назад я даже не подозревала, что мир не ограничивается городскими стенами, что магия бывает очень плохой, что ради выгоды кто-то может попытаться лишить тебя памяти и личности. Я всегда знала, что умереть легко, легко быть убитым, но никогда не думала, насколько. «Не бойся». Ирвин сдвинулся на скамье, становясь еще ближе. «Пока я рядом, с тобой ничего не случится». «Пока. А что с нами будет потом?» «А вон и город!» Радостно воскликнул возница. «Ух, сколько народу!» Перед массивными воротами действительно собралась длинная вереница разнообразных средств передвижения. И простые крестьянские телеги, и дорогие кареты, и всадники на нетерпеливых конях. Кого-то пропускали быстро, а кто-то долго стоял, пока их проверяли. Издалека казалось, что несколько муравьишек копошатся в деревянном коробке, а потом вылезают, и вереница путешественников слаженно продвигается на шаг. «Что они ищут? Не нас ли?» — обеспокоенно спросил Санат, наклоняясь ближе к Ирвину. «Тогда почему нет погони?» — удивилась Танарима. «Это же логичнее догнать, а не останавливать в воротах города. Значит, они не могут догонять, но имеют власть на вот такое». Вздохнула я, кивнув на колонну. «Или творящийся в пансионе такой большой секрет, что о нем никто не должен знать. Или есть другие причины». «Какие?» — не успокаивалась девушка. «Все знают, что в пансион Маяны лучше не попадать. Хотя родители многих девушек и рады отдать туда дочерей. Ведь выпускницы точно найдут богатого и родовитого мужа». «Но они не знают, что происходит в его стенах?» Тана пожала плечами. «Я отцу ничего не говорила. Да он и не спрашивал никогда. Его такие мелочи не волновали. А теперь и подавно не касаются». Прижал ее к себе Санат и легко поцеловал в висок. «Ты теперь леди Левар, и ему не подчиняешься». Тана рассмеялась. А я отвернулась, боясь, что кто-нибудь разглядит мою зависть. Хотела бы и я, чтобы на меня смотрели с такой любовью. Время тянулось так медленно. Мне уже начало казаться, что мы не доберемся до ворот к полудню. Но вот пришла и наша очередь. Я уже успела рассмотреть, что вместе со стражником, который принимал монетки за вход, в город было еще 6 человек. И если дополнительная охрана чуть-чуть удивляла, но вполне вписывалась в жизнь города и его безопасность, то жрец в белой хламиде был на удивление лишней деталью. Он протягивал руку к девушкам и женщинам. Спрашивал что-то. Кивал, и после этого телеги трогались с места, вкатываясь в ворота. Или оставались на месте, а женщину водили куда-то в сторону, не слушая возмущений их спутников. Тогда приходилось ждать дольше. Но рано или поздно они возвращались, и очередь продвигалась. «На ярмарку!» — жизнерадостно сообщил наш возница и вручил стражнику мелкую монетку. Санат достал из кошеля плату сразу за всех и передал второму стражнику, который рассматривал нас со странным недоумением. «Вы женаты?» — вдруг спросил он. «Да», — ответил Ирвин и прижал меня к себе, словно защищая от чужого взгляда. «А есть какие-то проблемы?» «Мы ищем двух девушек, покинувших пределы святого места. Они совершили страшное преступление, сын мой. Брюнетка с душой темной, как ее волосы, и блондинка, отринувшая свет божественный. Не вы ли, дочери мои, совершили те страшные преступления?» Жрец выступил вперед, оглядывая нас с подозрением, а стражники напряглись. «Это наши жены, отец. И они не могли покинуть иного святого места, кроме как наши постели», — весело ответил Санат, подмигивая самому молодому стражнику. «Моя Рима, конечно, злодейски похитила мое сердце. Но, увы, это преступление я и с радостью прощаю каждый день». «Руку, дитя!» Не слушая Сана, жрец смотрел только на Танариму. Я испугалась, замерла, хотя понимала, что ей ничего не сделают. Если они и вправду искали нас, то не могли знать, что в святилище Маяна соединила любящие сердца. На руке у девушки самая настоящая брачная татуировка, а не иллюзия, как у меня. Из всех нас только у Ирвина горела золотым огнем иллюзия. Но я не видела, чтобы жрец обращался к мужчинам. Так что верю, что опасность пройдет мимо. Танарима протянула ему руку, улыбаясь чуточку смущенно. Она выглядела спокойной, опираясь ладонью на бедро Саната, словно показывая этим, кому принадлежит ее судьба. «Истинная метка», — недовольно пожевал губами жрец. «Но молодая, не больше суток». «Мы молодожены, отец. Нас благословил Мирс. Я долгие годы служил его воле, пока мой бог не решил, что счастье его адепта выше, чем отработанный долг. Я вижу здесь и другие знаки». Не успокаивался служитель богов. «Маяна вплела свою волю в вашу судьбу». «Истинно так», — согласился Сан. Вырвал ладошку своей жены из ручонок жреца и нежно поцеловал кончики пальцев. «Там, где царит жизнь, всегда будут почитать богиню, которая ее создает». Странно, но за Тану я переживала намного больше, чем за себя. Она долгие годы была воспитанницей того страшного места. Что, если бы оно ее не отпустило? А я... За себя мне не стоит бояться. «Хорошо», — заскрипел зубами жрец, не собираясь успокаиваться. «А вы давно супруги?» Ирвин хотел ответить, но я не дала, бросив на него взгляд, в котором должна была гореть любовь. Очень надеюсь, что у меня это получилось. Иначе почему еще он замер, не отрывая от меня потемневших глаз? Боги благословили нас очень давно, и я ни дня не сомневалась в их воле и решении. «Руку!» — рявкнул жрец. «С таким нервным отношением к жизни, как он вообще оказался в служении, которое предполагает отказ от мирских радостей?» Протянула ему ладонь, радуясь, что татуировка отчетливо видна на бледной коже. «Так», — краснее выдохнул жрец. «Долгие годы, говоришь?» Да, дочь моя, вижу. Вижу, что ты обманываешь меня. Нет! Возмущенно воскликнула, едва удержав Ирвина, который дернулся меня спасать. Главное, чтобы жрец не увидел его отметку, а уж свою я защитить смогу. «Брак старый», — скривился служитель. «Но твой муж не позаботился о защите супруги. Ведь так? Символ горит, словно ему день от роду, а не долгие годы». «Ах!» Я опустила взгляд и покраснела. «Отец мой, я из строгой семьи. Мой батюшка был бы обеспокоен такими словами от служителя богов. Я едва перешла порог совершеннолетия. Хоть и была отдана супругу в далеком детстве, поэтому...» Еще раз кашлянула, подняла на жреца глаза полные слез. «Если он не шарлатан, то поймет, что дальше девушку лучше не расспрашивать и отпустить с миром. В моем браке не было ничего странного. Хотя обычно сперва шла помолвка, а уже потом свадьба. Но мало ли как захотели родители, и почему?» «Дочь моя!» «Надо же! Жрец смог взять себя в руки!» «Благословляю вашу совместную жизнь именем не только Винеи, но и Маяны. А ты, муж, берегись! Тебе досталась непокорная овечка, а хитрая ласка». Обратился он к Ирвину. «Добро пожаловать в Тайлоне». И телега, скрипя колесами, вкатилась в ворота.